Для людей, по крайней мере современных, может быть только одна радикальная новость, притом всегда одна и та же — смерть. Вальтер Беньямин, Центральный парк. Она уже и сама не помнила, скольких она убила. Да это и не имело никакого значения. В большинстве профессий качество важнее количества, и ее профессии не исключение. Жаль только, что удовольствие от удачно выполненной работы с годами утратило часть своей остроты. Она не раз задумывалась, не заняться ли ей чем-нибудь другим. Время от времени ей казалось, что для такой, как она, жизнь полна возможностей. Вранье. Она слишком стара, чувствует себя уставшей. И то, что она делает, единственное, что она умеет делать по-настоящему хорошо. И занятие прибыльное. Часовая плата просто головокружительно высокая, хотя было бы странно, если бы она такой не была. На то, чтобы после прийти в себя, всегда требуется немалое время. А вот что ей действительно по душе, так это ничего не делание. Там, где она находится, делать совершенно нечего, вот только почему-то сейчас это не приносит удовлетворения. Но все-таки хорошо, что остальные не поехали с ней. Впрочем, в этом она не до конца уверена. А у вина незаслуженно высокая цена. Дорогое, а кислое. Глава первая. Недалеко от Осло, на востоке, где горные хребты выравниваются вдоль городка на реке Нитальва, за ночь замерзли машины. Их обладатели, натягивая шапки на уши и потуже завязывая шарфы, шагали по направлению к автобусной остановке на шоссе в километре зверского холода от стоянки. Дома в небольшом тупичке закрывались от мороза сугробами, перегородившими подъезды к ним и плотно задернутыми шторами. На старом доме у самого леса с карниза над входом несостоявшейся катастрофой свисала метровая сосулька. Дом был как белый сугроб. За дверью замерзшее окошко в свинцовом переплете, литая латунная ручка. В конце удивительно длинного коридора, в кабинете, в котором сразу бросался в глаза смелый союз минималистского искусства и роскошной мебели, за огромным письменным столом между коробками с нераспечатанными письмами сидела мертвая женщина. Голова была запрокинута, руки безвольно лежали на подлокотниках кресла. Широкая полоса запекшейся крови тянулась от нижней губы вниз по обнаженному горлу, разделялась у груди надвое и вновь сходилась в одну на плоском животе. Нос тоже был окровавлен. В свете люстры он указывал, как стрелка, на темную дыру, которая когда-то была ртом. От языка остался только маленький кусочек, остальная его часть была вырезана искусной рукой ровно и аккуратно. В комнате было тепло, почти жарко. Сотрудник уголовного розыска Зигмунд Берли наконец-то выключил мобильный телефон и посмотрел, прищурившись, на термометр за панорамным окном, выходившим на юго-восток. Температура упала уже до минус 22 градусов. «Очень странно, что стекло не лопается», — сказал он и осторожно постучал пальцами по стеклу.